Глава 12. Валера. «Милый!» — нервно зовет меня Рита, а я не могу оторвать взгляд от двух фигур, которые скрываются в снегопаде. Ощущение, что они не просто идут домой, где будут разбирать покупки и ужинать, а после вместе чем-то заниматься, окажется, что они уходят сейчас навсегда, что именно в этот момент я опять все теряю. «Валер, ты меня слышишь?» Рита уже стоит за спиной и трогает меня за плечо. Я резко разворачиваюсь, а вот Рита, наоборот, отшатывается. Вероятно, то, что она видит сейчас у меня на лице, пугает ее. Рита начинает дышать прерывисто, нервно бегать глазами по сторонам, а мне хочется схватить ее и вытрясти всю правду. Так, мне нужно успокоиться. Прикрываю глаза, стараясь выровнять дыхание, пытаюсь воссоздать в мыслях что-то приятное. Но в голове только сегодняшний поход по магазину, как Ванька брал какую-то мелочь и показывал Лене, а та сначала о чем-то задумывалась, а после робко улыбалась, кивая сыну или объясняя, почему нет. И так это было по-домашнему, спокойно, тепло. Нужно заходить в дом, там уже будем разговаривать. Нет никакого смысла устраивать цирк здесь. Я молча прохожу мимо Риты и иду в сторону дома. По пути поднимаю пакет, что покупал, и маме с бабушкой Пашей. Открываю дверь и сразу натыкаюсь на взволнованный взгляд мамы. «Сынок, как к нам Рита приехала?» Она старается говорить спокойно, но голос у нее все же дрожит. «Но сколько раз просила не называть меня так?» Возмущенно цокает Рита за моей спиной. Я же резко разворачиваюсь, и желание оставить ее за порогом, вот прямо в этом ее супердизайнерском наряде, растет с каждой секундой. «Ну, я просто на автомате», — пищит она, меняя свой тон. «На автомате, милая, ты мне сейчас будешь рассказывать правду и только правду», — рявкаю я на Риту, затаскивая ее вовнутрь. «Сынок», — встревоженно шепчет мама, — «не сейчас, мам». На вот, мы с Леной и Ваней заходили в магазин в районе. Я там и нам прикупил разных вкусностей. «Валера, давайте сначала все успокоимся и поедим», — опять встревает мама, так как видит мои резкие движения и нервное топтание Риты, которая даже не собирается снимать сапоги. «А где бабушка Паша?» — спрашиваю я и надеюсь, что она нашла свой ремень, а то он сейчас может снова пригодиться. «Она у бабы Глаши в гостях», — отвечает мама. — Точно. Есть же еще и баба Глаша. И если она меня еще ни разу не гнала из своего дома, значит, ничего не знает. Это радует. Так как Лена права. Сначала мне нужно решить проблему, которая столько лет была под боком, а я винил абсолютно другую, не замечая очевидного. — Мне нужно в туалет. Опять пищит жалобно Рита, а я улыбаюсь. — Ну, раз нужно, иди. Указывая рукой на дверь я. «Куда?» — ошарашенно спрашивает Рита, делая шаг к маме. «На улицу, милая!» Последнее слово я протягиваю с ехидством. «В туалет!» «В смысле на улицу?» Рита оглядывается то на маму, то на меня. «Вы же шутите, да?» Но мы молчим, а я, сложив руки на груди, жду, когда до нее дойдет. «Вы здесь что, в дикарей решили превратиться?» Возмущается Рита, видя, что мы не опровергаем ее догадок. «А кто это к нам пожаловал?» За моей спиной раздается голос бабы Паши, которая вваливается в дом, покрытая снегом, так как смогла потрусить его с себя только с одной стороны. «О, боже, что это?» — визжит Рита, а мне становится противно. «Привет, баб Паш». Я разворачиваюсь к ней и помогаю раздеться. «Здравствуй, Валерчик», — отвечает она, улыбаясь. Да только что-то не так в ее улыбке. Чувствую, что сейчас будет представление. «Поди, унучек, вытруси тулупчик мой от снега, чтобы не таял здесь, а я с унучкой поздороваюсь». Забираю бабушкину дубленку и выхожу на улицу, не обращая внимания на невнятный писк Риты. Стою на крыльце, стряхиваю снег с дубленки. А самому непонятно, почему не спешу войти в дом. Почему не могу сразу же приступить к допросу, хотя... Понимаю, себе же можно признаться. Кто может в 22 года похвастаться мозгами? Редкие индивиды. Буйство гормонов и все тому подобное. Стоит сейчас Рите подтвердить все слова Лены, и я окончательно пойму, насколько я был слеп в свое время. Я ведь поверил тогда ей. А Рита еще и общих подруг привела в автосервис отца, чтобы они подтвердили, что Лена сбежала с Жоркой. И я поверил. Эх, Козырев, что-то ты не оправдываешь своей фамилии. Отец ведь всегда учил смотреть на несколько шагов вперед, просчитывать каждое решение. И эта наука помогла мне в бизнесе, но совершенно провалилась в личной жизни. Я осматриваюсь кругом. Метель не стихает, а только усиливается. И внутри у меня бушует такая же метель. Нужно возвращаться. Смысла оттягивать нет. Пусть рассказывает. «Ох, голубушка, а немного ли тебе надобно?» Первое, что я слышу, — это язвительный голос бабы Паши. «Да как вы со мной разговариваете?» — визжит Рита, стоя посреди залы, все еще в шубке, платье и сапогах. «Как вообще можно жить в таких условиях? Вы здесь хоть кормили моего Валеру?» «Какая ты заботливая стала, Марго!» — говорю я, обращая на себя внимание. И Рита сразу же меняется в лице, выражение которого из высокомерного становится ласковым и даже учтивым. «Милый, нам нужно уезжать отсюда. Здесь нет условий для меня, а мне нужен уход и цивилизация». Рита подходит ко мне и пытается обнять, но я останавливаю ее. «Мне сейчас нужно, чтобы ты сказала правду, как все на самом деле было 14 лет назад», — говорю я холодно, внимательно заглядывая Рите в глаза, чтобы она не смогла выкрутиться. «Я тебя не понимаю», — бледнее тихо произносит Марго. «Как я могу помнить, что было 14 лет назад? Это же столько времени прошло!» «Рита, не выводи меня», — повышаю я голос. «Я женился на тебе, потому что не стал опровергать твои слова маме тогда, а после и твоему папаше, который заявился ко мне в сервис с требованием, чтобы если девку испортил, то нужно жениться». Вот только почему-то он не знал, что товар-то мне подпорченный достался. Я тогда промолчал, рявкую на нее я, отчего она отскакивает в сторону. «А теперь скажи мне, дорогая жена, как же так вышло, что все, что ты мне рассказывала, оказалось ложью?» «Я не понимаю, Валер», — блеет Рита. «Не ври мне», — ору я, отчего Рита подпрыгивает, а в ее глазах тут же скапливаются слезы. «Валерий», — строго начинает мама, — «нельзя так разговаривать с женщиной». «Не сейчас, мама», — игнорирую ее замечание я и слышу, как баба Паша тоже шикает на маму. «Я жду». «Что ты ждешь?» Вместо ответов Рита раздражается рыданиями и театрально закатывает глаза, дергаясь во все стороны. «Ты никогда меня не ценил. Все свое время проводил в автомастерских, а после в салонах. А сейчас хочешь, чтобы я вспомнила, что было больше 10 лет назад?» Она резко садится на софу и прижимает руки к животу. «Я приехала сюда не просто так», — уже жалобно добавляет она. «Я беременна, Валера. Мы же так хотели этого, милый». И такими глазами смотрит на меня, что если бы я ее не знал или не помнил ее криков по поводу детей и истерик, когда я предлагал заняться любовью без презерватива, я бы поверил сейчас, но... Вот и началось в деревне утро. Ошарашенно говорит баба Паша, и я согласен с ней полностью.